мы говорим вторым, потому что первым был Сидней Рейли, обладатель полученной в Оксфорде ученой степени, обосновавшийся в России в 1909 году, занимавшийся шпионажем под именем Рилинского до 1924 года. Он был разоблачен, приговорен к смертной казни и под видом священника бежал в Ригу. По сложности полученных заданий, по дерзости действий, по глубине проникновения, считает этот американский автор, Яковлев может быть поставлен в один ряд не только с Рейли, но и с Локартом, Кроми и Кроуфордом, этими блестящими агентами тайной службы в России. Посвятив двойному германо-британскому резиденту Яковлеву специальную главу в своей книге о конце Романовых, Александров так и озаглавил ее «Зеленый центр» или «Intelligence Service». От немцев Яковлев получил задание спасти Романовых, вывезя их в Германию. Англичане поставили перед ним менее определенную цель – наблюдение за царской семьей и, в зависимости от ситуации, влияние на ее судьбу. Приглядимся к столь возносимой личности. Зовут его Василий Васильевич Яковлев. Родился он примерно в 1885 году. По одним данным, его настоящее имя Константин Мячин, родом он из Уфы, в молодости примкнул здесь к экспроприаторской группе и, совершив нападение на казенную кассу, бежал от царских властей. Примечание. Новые исследования советских историков подтвердили эту версию. Мячин, псевдоним Яковлев, член РСДРП с 1905 года, родом из Оренбуржья, жил в Уфе, был боевиком, позднее эмигрант-отзывист. Вернулся в Россию после февраля 17 года, участвовал в штурме Зимнего, был комиссаром ВРК. В апреле 18 года при выполнении задания в ЦИК по перевозке Николая II из Тобольска в более надежное место возник конфликт Яковлева с уральским партийным руководством. В основе его лежало недоверие уральцев к Яковлеву Мячину, которого они знали еще по подполью. Осенью 1918 года Яковлев совершил открытое предательство, перейдя на сторону эсеровского правительства Комуча. По другим данным, он родом из Киева, из семьи состоятельного торговца Москвина. На этой версии настаивает в своих воспоминаниях Гудинов. Третье предположение, что он выходец из Риги, из семьи инженера Зарина или Зариня. Даже различные источники сходятся на следующем. Молодой человек был призван на флот, проходил службу на кораблях Балтийской эскадры, благодаря своей ценной технической специальности преуспевал, пользовался комфортом и поблажками. В конце концов попал в офицерскую электротехническую школу в Свяборге. Здесь, в разгар революционных событий 5-го года, он вступил в партию эсеров, принял участие в вооруженном восстании моряков. Заочно приговоренный царским судом к смертной казни бежал за границу. 12 лет провел в эмиграции, сначала в Германии, затем в канадской провинции Саскачеван, работал электротехником. Сильно англизировался, получил канадский паспорт, с которым в марте 17 года и проследовал в Россию через Стокгольм. К удивлению других эсеровских эмигрантов, пробиравшихся в Петроград, бумажник Яковлева был переполнен банкнотами. И хотя сам собой напрашивался вопрос, где он раздобыл деньги для столь комфортабельного путешествия, никто из эсеровских коллег не стал расспрашивать этого элегантного джентльмена, какие у него были дела в Германии и Канаде, и в особенности, почему он задерживается в Стокгольме, этой тогдашней главной явке международного шпионажа. В Петрограде он попадает под опеку Масловского, Мстиславского, имя которого уже упоминалось. Этот эсеровский активист военной секции Петроградского совета, формально сохраняя за собой должность хранителя библиотеки Академии Генерального штаба, устраивает Яковлева на должность своего заместителя по классификации и хранению военно-технической литературы на иностранных языках.